Афганская сказка. Бык, осел и петух. Однажды к пророку Сулейману пришел один человек и попросил: «Научи меня понимать язык зверей и птиц». «Хорошо», — пообещал пророк. «Только смотри, если кому откроешь эту тайну, умрешь в одночасье». Научил пророк Сулейман человека языку зверей и птиц, и отправился человек домой. Ночью слышит в хлеву: бык, осел и петух разговаривают. «Скажи-ка, молодец, как прошел у тебя день?» — спрашивает осел у быка. «Тяжелый день выдался. Как с утра в повозку запрягли, так целый день и таскал поклажу», — отвечает бык. «А хочешь, научу тебя одной хитрости? Сразу избавишься от всех этих трудов да хлопот». «Конечно, научи», — обрадовался бык. «Задаст тебе хозяин корму на ночь, а ты не ешь, да и все тут. Утром увидишь, на работу тебя не пошлют. Вот мой совет», — говорит осел. «Ладно», — решил бык, и ничего не стал есть, к корму не притронулся. Утром человек и говорит: «Бык, не ел ничего, видно, нездоров. Запрягайте осла вместо быка». Целый день работал осел. Вечером вернулся в хлев, а бык и спрашивает: «Скажи, молодец, как у тебя прошел день? Кажется, ты и не работал вовсе». «Сначала-то мне было очень тяжело. Все утро гонялись по клажи, а потом полегчало. Стали люди решать, когда резать тебя. Вот я и передохнул малость». «Как резать?» — взревел бык. «Не знаю», — ответил осел. «Они все повторяли между собой: раз бык не ест, надо его резать, пока не сдох». «Что же мне теперь делать? Как спастись?» — вскричал бык. «Ешь побольше», — отвечает осел, — «другого выхода нет». Наклонился бык к корму и ну заглатывать. «Торопится надо бы», — думает, — «съешь побольше, пусть хозяин увидит». А человек все слышал. Понял он, о чем бык со слом переговаривались, и засмеялся. «Что это ты смеешься?» — удивилась жена. «Да так», — замялся хозяин. Он ведь помнил, что сказал ему пророк Сулейман: «Откроешь кому тайну, умрешь в одночасье». «Нет, расскажи, над чем смеешься? А не скажешь, уйду из дома, и все тут», — заупрямилась жена. Понял человек, не отстанет жена. Придется, видно, ему поведать тайну пророка Сулеймана, рассказать, что наделен он теперь способностью понимать язык зверей и птиц. Да уж, видно, смерть его пришла. «Ладно», — говорит, — «подожди, только составлю завещание, а потом объясню тебе все». Начал человек писать завещание. Увидели это бык и осел. Перестали с горя есть и пить. Только петух беззаботно прыгает да поет. «Хозяин наш скоро умрет, а ты веселишься», — укорили петуха бык и осел. «Почему это он скоро умрет?» — удивился петух. «А потому что с женой поссорился». «Подумаешь, под моим началом 20 кур, я и то с ними справляюсь, а хозяин с одной женщиной совладать не может». Услышал эти слова человек, рассердился на жену, чего она любопытничает, и решил умирать ему вовсе ни к чему, и молчок.